Когда я просыпаюсь, то в первый момент не понимаю вообще ничего. Почему я не черепаха, почему лицом в стол, почему болит все, что чувствуется, почему светло, почему пахнет кофе и корицей. Но, к счастью, это расследование попроще всех других, которые мы ведем в настоящий момент. Я в управлении, я уснул за терминалом после разговора с Тиром, и это мне, к несчастью, не приснилось. Мне, вероятно, теперь будет больно и трудно дня как минимум два, чисто в физическом смысле. А морально мне будет плохо куда дольше, если каким-то чудом древняя драма не откроет передо мной другие, более оптимистичные стороны. Светло, потому что рабочий день вот-вот начнется, а в запахе кофе и корицы виновата Айка. «Доброе утро!» — поприветствовала она меня, когда я, наконец, поднимаю морду от стола. И потом осторожно спросила. «Тебе чем-нибудь помочь?» «Пристрелить». Неразборчиво говорю я и растираю лицо. «Но кофе тоже подойдет». «Я сделала». Она подскочила со своего места, пододвинула мне чашку и булочку на одноразовой тарелке. «Спасибо. А еще найди, пожалуйста, где обитает гоночная команда Аэсси и кто пополняет трастовый фонд Джаи Фенджи. Когда выяснишь, пошли запрос в больницу Лантис, ту самую Лантис. Запрос на ментальное освидетельствование пациентки Джаи Фенджи от моего имени. Моя лицензия майндхиллера есть в доках, якобы по запросу кого угодно из тех, кто пополняет фонд». Когда я прекращаю тереть глаза, Айка, не двигаясь с места, смотрит на меня с таким скептическим подозрением, что мне совершенно очевидно, почему Дипика взяла ее на работу. Замашки у нее в точности те же. «Точно? Извини, я тут не все еще понимаю, но звучит немного, ну, странно. Извини, Иль». «Точно», — вздыхаю я. «Я хотел бы объяснить подробнее, но могу только про первый пункт». «Хорошо, давай первый». «Где-то у них скрывается неуловимый Джосс. И мы об этом знаем, потому что...» «Потому что наш информант его отследил». «В наших интересах нагрянут на них как можно скорее, получив ордер на арест». «Он у нас есть?» Айка возвращается к их с Дипикой терминалам, проверяет сообщение. «Есть. На него и еще на тех ребят, которых вы допрашивали, судя по всему, что я поняла». «Тогда я пойду умоюсь, а ты жди Кина. Мы сразу поедем, как он появится, только без меня его не отпускай». «Как это ты себе представляешь?» Возмущенно поинтересовалась она у меня, когда я уже разворачиваюсь в сторону сортира. «Проверенный метод. Сунь ему кофе и еду, советую я. Работает безотказно со всеми мужиками. Я знаю и другие рабочие способы, но, думаю, кофе и еды будет достаточно в данном случае». Когда я возвращаюсь, мне предстает совершенно идеалистическая картина. Кин за своим столом, с чашкой кофе в одной руке, круассаном в другой и озадаченным выражением на лице. Но шеф со мной хотя бы поздоровался, а вот Дип нет. «Иль, ты абсолютно уверен про Аэсси?» — спрашивает она меня вместо этого. «Конечно нет. Но если меня обманули...» Это открывает новые глубины падения отдельных личностей. «Это Кода его сдал», — догадывается Кин, не забывая откусывать от круассана. «Кода», — ворчу я в ответ. «Значит, ты вечером с ним успел связаться?» — спросила Дип, запнулась и оглядела меня еще раз с ног до головы. «Иль», — с подозрением спросила она, — «а ты домой уходил?» Я бросаю взгляд на Айку, но она сделала вид, что очень занята. Не сдала. В целом, молодец. Она пока новичок. Это проблема старших. «Нет, не уходил». «Ты спал?» Тут же уточнил Кин, которому со мной предстояло еще день пережить. «Немного. Я примерно процентов на 70 нормален, так что все в порядке». Уверяю его я куда более бодрым тоном, чем на самом деле себя чувствовал. «Смотри, а то Дип с собой возьму, а допросим потом со штатным телепатом. А ты езжай домой». «Нет уж, один раз они меня провели, и второй раз я не накалюсь. Насчет остальных не знаю. Я тру глаза, потом тру шрам, потом снова глаза. Когда я закончил этот импровизированный ритуал, Кин все же смотрел на меня в упор, оценивающе и пристально. «Не переживай так громко. Я все-таки майндхиллер. Уж пару суток худо-бедно могу вообще без сна. Сейчас встряхнусь». «Я за тобой наблюдаю», — предупредил меня Кин, доедая круассан. «За собой лучше наблюдаю. У тебя крошки». Ёрничаю я. «А у тебя все шмотки мятые». Не остался в долгу Кин, придирчиво отряхивая очередной пиджак дивной окраски. Это экзотический принт с фруктами и цветами, прошитыми по контуру золотой нитью. Из всех знакомых мне людей только Кин может носить подобное и не выглядеть последним папуасом. Зато я могу быть в мятом, и никто, кроме Кина, мне ничего не скажет. Как-то люди особенно не ожидают сугубой аккуратности от Чсова. Тем не менее, мы умудряемся выбраться в нужном направлении, не сильно задержавшись. «Угадай, чей грустный ночной рапорт мне прислал утром старик?» Достаточно весело для человека, страдающего от морской болезни, спросил Кин. Он, видимо, выработав определенную схему под этот конкретный флайер, сидел в самом углу, откинув голову и закрыв глаза. Перед носом он держал флакон с чем-то терпко пахнущим. Не дать не взять, кисейная барышня в обмороке. «Лада, конечно. Вообще без проблем угадываю я. Других жертв моей хитрости ночью не случилось. Угадаешь, что он там написал?» «Я прикидываю». На мой взгляд, вряд ли он сообразил, что я вызвонил его только ради допуска в архив. А также сомневаюсь, что Дипика сказала ему о том, что в Вэхе мы собираемся отыскивать Коду. «Я думаю, он сообщил о том, что героически предотвратил новое проникновение в локальную сеть министерства злого хацкера Коды, которое тот собирался осуществить с помощью установленной Илем на рабочий терминал Вэхи и с помощью выпрошенного Дипикой у создателей игры API доступа». «Это ты такой умный или защиты моей все-таки уже нет?» «Просто ты не зря платишь мне зарплату, хмыкаю я». «Раз так, что на это все сказал старик?» «Играйте в это где-нибудь, где не я, или что-то в этом духе». «В точку. Так что контакты в Вэхе любой степени тяжести впредь из дома или с мобильного терминала вне сети министерства». «Так точно, шеф!» — кривляюсь я. «Как будто мне так хочется обратно в эту Вэху, где мало того, что Кода, так еще и Кода хрен знает, что с моим персонажем там наделал, когда хацкнул». «Что там случилось на самом деле?» «Кода согласен помогать, но устроил мне экзамен». «Ты его прошел?» «Возможно, я не захочу его проходить. И, Кин, не спрашивай». «Все так плохо?» «Намного хуже. Возможно. Но я пока не сдался. Просто не мешай, ладно? И не спрашивай. Просто не спрашивай. Это может вызвать конфликт интересов». Кин даже выпрямился и посмотрел на меня, едва не засовывая в ноздрю свой пузырек с нюхательной солью. «То есть я ничего не хочу знать?» «Совершенно точно. Но ты обещаешь сказать, если будет нужна помощь?» «Я обещаю. И я дал пару заданий Айке, так, чтобы ты знал». «Учту». Кин смотрит на меня, словно пытаясь соединить нарисованные точки в одного целого Иля. Контур, видимо, собирается плохо, и тошнота мешает. А потом мы прибываем. Ангар Аэсси оказывается непростительно близко, что означает богатство этой гоночной команды, которая может себе позволить такие просторы в таком недешевом районе. Что они вообще за перцы такие? Осведомляюсь я, выбираясь из флайера. На краях проема уже куча засечек от моего трона и тех случаев, когда я был излишне оптимистичен. Кто-то их проверял? «Богатые детки богатых родителей. И некоторое количество не очень богатых, но талантливых деток самых разных родителей. Идеальная команда. Деньги и талант. Все счастливы». Кин выбрался из флайера с непристойной поспешностью, но, быстро отдышавшись, принял свой обычный деловой вид и устремился к открытым, по счастью, дверям ангара. Оттуда слышатся голоса, кто-то орет, кто-то кашляет, кто-то пытается петь. Издалека так прямо развеселая студенческая вольница, как я ее помню. Фактически, это уже везение, что там куча народу и двери распахнуты. Потому что ордера на проникновение и осмотр территории у нас, конечно, нет. Потому что нет никаких доказательств присутствия там искомого Джосса Роскета, кроме слов неофициального информанта, которые мы ровным счетом никак не можем прикрутить к делу. Собственно, мы даже результат моего скана не можем упоминать, если что. Но я все равно включаю генератор и проверяю все сознания в зоне своего покрытия, сравнивая с тем, что помнил из общения с пауканами в космопорте. «Господа!» Заступил нам дорогу огромный бугай в куртке с логотипом АЭСИ и кепкой на бритой голове. «Вы по какому вопросу?» «Кинслеер, Гиллернхорн, Управление быстрых расследований», — представился Кин. «Просим вас посодействовать расследованию». «Что Кинслеер, это я узнал», — сдержанно ответил Кепка. «Только я без ордера имею право вас не пускать, уж простите». «Человек, который нам нужен, не является членом вашего клуба», — вмешиваюсь я. «Но он находится на вашей территории, и у нас есть ордер на его арест. Если вы хотите поспорить, мы готовы прямо сейчас получить разрешение Совета по этике на полный скан территории. И так как присутствие Джосса Роскета подтвердится, обвиним всех вас поголовно в противодействии следствию». «А у вас», — добавил Кин, видимо, с подсказки Дип, — «гонки на носу послезавтра. Вряд ли вам нужно, чтобы мы вас задерживали до выяснения ваших мотивов сопротивления правосудия». Кепка сощурился, размышляя. Потом переступил с одной колоннообразной ноги на другую и сказал: «А покажите ордер». Кин отправил ему информацию по лучу, и Кепка несколько долгих минут изучал представленный документ. А потом крикнул назад: «Пацаны! Эй, а тот парень, который в рекреации перхает, это Джосс Роскет, что ли?» «Кто-то из близняшек. Я хозе, как там его?» Раздалось изнутри, и после неких шевелений ко входу выполз еще один парень, мелкий и тощий, как альвар. «А что случилось?» «У нас ордер на его арест», — терпеливо повторил Кин. «Мы готовы пойти по сложному пути, если вы не готовы помогать, но предпочли бы просто забрать нужного человека и не мешать вам готовиться к гонкам». «А он натворил что?» Парень нахмурился, переводя взгляд с Кина на меня. «Он сказал, что его баба выгнала, жить негде. Мы разрешили остаться на пару дней, а он что-то еще и заболел. Что с ним делать, я хз, он мне сейчас всю тут команду перезаражает, прямо накануне». «Вероятно, натворил. Мы можем пройти и арестовать его». «Ну да». Парень посторонился и кивнул Кепке. «Слушайте, а какая предельная скорость у этой штуки?» Он кивнул на мой трон. «Примерно как у скутера», — без раздумий ответил я. «Для гонок не предназначено». «А было бы круто». «Ничего крутого. Ветрового стекла-то нет», — хмыкнул я. «Все в морду». «Тоже верно», — согласился парень и махнул рукой. «Туда вон, дверь открыта». Обитатели ангара на нас, конечно, пооборачивались, но никто явно не собирался грудью вставать на защиту неуловимого Джосса. Видимо, им в самом деле, в целом, всем все равно. Никто не бежит его предупреждать или что-то такое. Это даже немного грустно, но достаточно антиклиматически. Впрочем, только до того момента, пока я не сую нос в их эту самую рекреацию и не оглядываю болеющего на диване паукана. «Кин, выйди-ка на улицу и вызови врачей», — ровным тоном говорю я. «А я послежу, чтобы вдруг не смылся, если в нем вдруг проснется прыть. Но это вряд ли». «Чего-чего?» — влез Кепка. «Типа серьезным, чем болен этот вшивый?» «Скажем так, это нынче модная болезнь. Я тру шрам и размышляю, не допросить ли его прямо тут и прямо сейчас, пока есть возможность. И потом включаю комнопередачу». «Поймали-таки!» Выдохнул Джосс и яростно закашлялся. «Не побегу я никуда. Температура, все такое». «Как насчет простых ответов на простые вопросы?» Предлагаю ему я. «Не бывает простых ответов», сбивчиво отвечает он. «Нету простых». «Известный способ защиты», киваю я. «Отсутствие общего знания, выстраивание цепочки из частей информации. Ничего эдакого вы не изобрели в этом направлении. Но зато ваше решение с размытием идентичности уникально». «Догадался!» — выкашлял он. «Вы все телепаты-говнюки!» «Вы достаточно элегантно воспользовались тем, что не сильно отделяете себя друг от друга. Практически искренне хвалю их я. Многие близнецы так или иначе пользуются похожими трюками, но я еще не встречал такой направленной четкой эксплуатации внешнего и внутреннего сходства для препятствования корректному считыванию. Судя по тому, что я вижу сейчас, когда знаю, куда смотреть, эти клоны-близнецы, не обладая псионическими способностями, развили своего рода общую идентичность на всех, при которой каждый одновременно был и не был каждым в зависимости от ситуации. Джос, таким образом, не только Джос, он ощущает себя еще десятком других людей, и я вижу фасеты смежных личностей в нем, благодаря тому, что знаю теперь, и благодаря тому, что Джосу в самом деле плохо. Эти фасеты частичные, фрагментарные, но этого достаточно, чтобы натянуть маску при поверхностном допросе. Меня интересуют 4 вопроса: Джос и Дарвин, и Элвер, и Инри, и так далее. Что за оружие было в теле Чена? Как вы собирались его применить? Как об этом узнал Сахарок? И где труп? Джос дробно рассмеялся, прерываясь на кашель. Вряд ли он не понимает, что я его сканирую, но мне мало помогают результаты. Он не знает, где тело. Он не знает, кто из его клонов знает. Это идеальная защита, которая ни разу не давала сбоев против телепатов любой степени мощности. Из тебя нельзя извлечь сведений, которых у тебя нет. «А я не знаю, где тело. А я не знаю, что за оружие», — сказал он вслух, к моему удивлению. «Никто не знал, но мы знали, что оно есть». И у его слов в этот момент есть эмоциональный хвост такой силы, что мне не составляет труда вытянуть связанный клубок мыслей. Чем бы ни было это оружие, оно создано против телепатов. И именно это заставило злосчастных пауканов, жертв псионического рабства, плюнуть на все, что было достигнуто за последние годы. Рискнуть головами и относительным комфортом и спереть несчастный труп несчастного полковника Чена. Все ради призрачного шанса отомстить телепатам, всем телепатам Альянса, за то, как и для чего клоны были созданы и какие тяготы претерпели в своей жизни. «Ты!» — выкашлял Джос, широко раскрывая глаза. «Ты не 4-0! Я чую тебя в своей голове! Ты не имеешь права! Я тебя засужу!» «Я 4-0, спокойно отвечаю я, глядя ему в глаза и гася следы своего проникновения. «А у вас, господин Джос и Дарвин, и Элвер, и Инри, и так далее, жар и бред». Он порывается встать, но падает обратно на диванчик, потому что в самом деле сильно болен. И, судя по кашлю из ангара, там тоже полно зараженных. «Чумной барак. А нам болеть некогда. Надо отловить побольше клонов, и тогда мы сможем узнать, где и как спрятано тело, чтобы предъявить его Ронану, наконец. И, может быть, узнать, что там было все-таки за оружие». «У меня недостаточно бред, чтобы не понять, что ты копался в моей голове», — выплюнул Джос, снова пытаясь встать и снова падая. Но на его и мое счастье этот диалог по кругу нам повторять не приходится, потому что прибывают врачи едва ли не в химзащите, и с ними наши оперативники. Джосса забрали, несмотря на все нелестные эпитеты и угрозы судов, которыми он сотрясал воздух. И я присоединяюсь к Кину, который задумчиво и элегантно курит у входа в ангар. «Все слышал?» — спрашиваю я его. «Нужно больше пауканов», — грустно резюмировал Кин. «А из остального понятно то, что ничего не понятно». «Это оружие против псиоников». Добавляю я неозвученный вслух факт. «Но какого типа?» «Это может быть генный комплекс, или особый яд, или прототип излучателя. Варианты есть, потому что мы не знаем его тип и срочность действия. И парни эти тоже не знают». «Откуда Сахарок узнал об этом оружии? Я думаю, практически не вопрос. Недовольно заключает Кин. Это либо какая-то сопроводительная документация, либо Гилсарем. И если это документация, то Ронан врет, добавила Дипика из моего все еще включенного на наш общий канал Комма. А если представить, что от Гилсарем, а Ронан в самом деле не в курсе, то... То у нас тут кругом какой-то просак, завершил ее мысль Кин. И тело надо искать шустрей. Когда там предоставят говорящих и вменяемых Гилсарем и Сахарка? Обещают сегодня к вечеру. Вроде как обоим лучше, хотя Сахарок что-то там симулирует, наверное, чтобы не допрашивали. Но, кстати, могу вас поздравить. Эпидемиологический порог пройден. Официально объявили эпидемию этой фигни, от которой они кашляют. Это респираторная инфекция, микроорганизм с планеты Алой-10. Там это часть микробиома, а у нас тут все жабой переехало. Аж эпидемиологов с Алой вызвали, чтобы они тут копались. Такая опасная болезнь? Нет, не опасная, просто заразная. И если организм ослаблен, может вылезти какая-то хронь. Еще какая-нибудь полезная информация? Могу скинуть подборку мемов из сети про Алло-болезнь и алломорфирование. Спасибо, обойдусь. Вежливо отказался Кин, у которого на лице был написан явный вопрос, кто тратил время на эту фигню. Задавать его вслух, впрочем, Кин не стал. «Что-то еще?» «Да, у меня», — прозвучал на канале бодрый голос Айки. «Иль, потому что ты велел, у тебя есть разрешение, я тебя отправила Доки. Запросила от твоего имени якобы по распоряжению твоего отца». Я надеюсь, не изменился в лице от этих слов. В целом, после слов Тира я ожидал такого, но, наверное, все равно надеялся. С другой стороны, если он платит за поддержание жизни Джаи, то, может быть, дело не в вине. Может, она в какой-то мере просто ему дорога или что-то такое. Я хочу надеяться. Спасибо, это правильное решение. Класс, спасибо, отозвалась она. И еще я проследила одну из пачек ваших близняшек до района, до секции заброшек под снос в одном из старых кварталов. Сами в команду хотите поиграть? Или отправить туда спецвойска? Или как это называется? Любая заброшка — это много путей отхода. Негромко сказала Дип еще до того, как кто-то из нас с Кином успевает рот открыть. Поэтому даже такие герои, как у нас, все заборы там не подоткнут. Нужна подмога, хоть и понятно, что наши парни не станут сами сидеть и гонять кофе, пока другие гоняют злых клонов. «Ага», — согласилась Айка, видимо, намотав мягкое поучение на какую-то шпульку. Или на что там мотают девушки поучения за неимением усов? «Вызвать подкрепление прямо сейчас?» «Да», — подтвердил Кин. «Мы тоже двинемся в этом направлении». «Поняла, шеф», — откликнулась Айка и почти шепотом уточнила у Дипики. «А что еще надо делать?» «Включать слежение вокруг района с оповещением на типаж распознания, чтобы не сбежали». Точно таким же полушепотом отозвалась Дипика и отключила связь со своей стороны, чтобы мы дальше ничего поучительного не слушали. «Учится!» — нейтральным тоном говорю я, чтобы немного спровоцировать Кина на оценку или какое-нибудь озвученное мнение. Он молчал, пока устраивался обратно на свое место во флайере с вонючим пузырьком, но потом все-таки заглотил наживку. «Главное, чтобы училась быстрее, чем косячит». «Твое мнение?» «Чтобы ты сразу пошел и сдал меня, Дип?» «Как можно, шеф?» Деланно возмущаюсь я. «По традиции, каком кверху?» Он упрямо помолчал некоторое время. «Справится. На самом деле, Дип, конечно же, права. Определенный талант или есть, или нет. У Радомилы есть подход к анализу информации. Это очевидно. Она второй день на работе и уже включилась во всем, кроме протоколов и прочих таких вещей. Но это можно вызубрить, а способность рыть носом и вынюхивать в однотипных данных зарытую, простите, крысу, нельзя. Но ты все равно будешь их штырить. Конечно. Потому что я не люблю, когда меня пытаются сыграть, особенно свои же. И ты, кстати, не любишь. Терпеть не могу, это правда. И вот скажи мне, господин, уже штатный советник, я неправильно в чем-то или несправедливо поступаю? «Ты прекрасно знаешь, что все делаешь правильно», — пожимаю плечами я. «Это сейчас не прозвучало так, чтобы ты был со мной согласен». «Это потому, что я очень педантично отношусь к формулировкам». «Это потому, что ты зануда». «Мы оба такие». Это определение Кина, к счастью, устраивает.